Вечером 14 июля в мой блиндаж на наблюдательном пункте армии позвонил верховный главнокомандующий. Поздравив с успехом, он спросил, как идет наступление. Выслушав мой краткий доклад, Сталин сделал некоторые замечания, а потом сказал: «Ваше наступление первое в летней кампании. Рокоссовскому стало уже легче, и он скоро нанесет удар. Главное сделано. В ходе боев произошел перелом. Имейте в виду, что за вами пойдут крупные резервы. Желаю дальнейших успехов». Наступление войск Брянского и Западного фронтов вызвало смятение во вражеском стане. Об этом красноречиво свидетельствуют немецкие документы, с которыми я познакомился позже. Так, к примеру, 13 июля 1943 года штабы 9-й и 2-й танковой армии доносили в ставку Гитлера: «Уже в этот день по масштабу наступления против 2-й танковой армии можно было заключить, что противник поставил своей целью полностью овладеть Орловским плацдармом. На широком участке Восточного фронта в течение 48 часов произошли коренные изменения. Центр тяжести боевых операций переместился в район 2-й танковой армии. Здесь кризис продолжает развиваться с неимоверной быстротой». Фон Бутлер пишет в своих воспоминаниях, что после ударов, нанесенных войсками Западного и Брянского фронтов, Модель вывел с фронта 9-й армии несколько дивизий для усиления 2-й танковой армии. После этого, заключает автор, 9-я армия вынуждена была не только прекратить наступление, но и отойти на свои исходные позиции. Смотри «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945. Москва, 1961 год, том 3, страница 279. Генерал-фельдмаршал Манштейн, бывший командующий войсками группы армий «Юг», в своих воспоминаниях, претензиозно озаглавленных «Утерянные победы», так описывает события в полосе действий своего соседа, группы армий «Центр», которой командовал генерал-фельдмаршал Клюге. На участке группы «Центр» 9-й армии удалось в первые два дня наступления глубоко вклиниться в оборону противника до 14 километров в полосе наступления центрального и левофлангового корпуса. Правофланговый корпус, напротив, продвинулся незначительно, соединения же корпуса, по существу, остались на месте. Уже на второй день наступления противник усилил контратаки против фронта и флангов ударного клина армии. Противник стал вводить в бой оперативные резервы, которые стояли у него в северо-западной части Курской дуги и перед юго-восточным участком Орловской дуги. Это было признаком того, что противник намерен был при всех обстоятельствах удержать Курскую дугу и одновременно того, что в случае успеха операции «Цитадель» можно было окружить действительно крупные силы противника. Несмотря на эти контратаки, ударный клин 9-й армии продвигался вперед, хотя и в полосе шириной всего лишь 10 километров. Однако 9 июля наступление остановилось на линии обороны противника, на холмистой местности в районе Ольховатки, в 18 километрах от исходных позиций 9-й армии. Командование армии предполагало, что после отражения вражеских контратак, перемещение главного направления своего удара и введение в бой резервов, оно вновь возобновит наступление 12 июля, чтобы завершить прорыв. Но этого не произошло. 11 июля противник крупными силами перешел в наступление с востока и северо-востока против 2-й танковой армии, удерживавшей Орловскую дугу. Здесь Манштейн допускает неточность. Советские войска перешли в наступление днем позже, 12 июля. Удары при этом с севера наносила 11-я гвардейская армия генерала Баграмяна, с северо-востока 61-я армия генерала Белова и с востока главные силы Брянского фронта. Примечание редакции. Развитие событий на этом участке заставило командование группы «Центр» приостановить наступление 9-й армии, чтобы бросить ее крупные подвижные силы в бой на участке 2-й танковой армии. Манштейн. Утерянные победы. Перевод с немецкого. Москва, 1959 год. Страница 445. Далее Манштейн пишет о том, что на совещании в Ставке у Гитлера 13 июля фельдмаршал Клюге доложил фюреру, что он вынужден был отобрать все подвижные соединения, танковые и моторизованные дивизии у Моделя, чтобы ликвидировать глубокие прорывы, сделанные русскими на трех участках фронта 2-й танковой армии, что по этой причине наступление 9-й армии не может продолжаться и не может быть потом возобновлено. Смотри там же, страница 448. Надеюсь, что читатель простит мне перегрузку повествования цитатами, и хочу привести еще и отрывок из работы Хейнритси и Гаука, первого более или менее солидного западногерманского исследования Курской битвы. Серьезные события развернулись на фронте группы «Центр». Здесь советские войска прорвали 12 июля фронт 2-й танковой армии, прикрывавший тыл 9-й армии восточнее Орла, юго-восточнее Болхова и Сухиничи. Группе армий «Центр» не оставалось ничего другого, как задержать переданные уже в распоряжение 9-й армии две дивизии усиления и направить их вместе с тремя другими резервными дивизиями, находившимися на Орловском плацдарме, для отражения русского контрнаступления. 9-я армия вынуждена была вывести две танковые дивизии и полки сверхтяжелых танков из полосы наступления. Дальнейшее продолжение операции «Цитадель» на фронте группы армий «Центр» стало невозможным. Хотя Гитлер пока не хотел признавать этого, однако ему не оставалось ничего другого, как подчиниться воле обстоятельств. На следующий день, 13 июля, он вынужден был заявить командующим группами армий, участвовавших в проведении операции «Цитадель», о крахе этого плана и необходимости прекратить дальнейшие действия по его осуществлению. Однако против прекращения наступления возразил командующий войсками группы армий «Юг» фельдмаршал Манштейн. Он считал, что как только резервы Красной Армии после попытки нанести контрудары окажутся обескровленными в боях, он сможет добиться решающего успеха, получив разрешение на использование резервов своей группы армий. Группа армий «Центр» должна была бы при этом первоначально лишь сковывать противостоящие ей советские силы, а после отражения наступления на Орловской дуге, при благоприятных условиях, вновь перейти в наступление. Группа же армий «Юг» тем временем попыталась бы захватить переправу через реку Псел, восточнее Обояни, и разбить оказывающие ей сопротивление части Красной Армии в районе южнее Курска, а затем повернуть на запад и навязать сражение тем соединениям Красной Армии, которые находились в юго-западной части Курской дуги. Фельдмаршал Клюге в ответ на это категорически заявил, что после прорыва на северном участке Орловской дуги возобновление наступления 9-й армии исключается, и что необходимо отвести ее немедленно на исходные позиции. После этого и Манштейн стал сомневаться в возможности успеха и просил Гитлера разрешить продолжать хотя бы ограниченные удары в полосе группы армий Юг, чтобы, ослабляя противостоящие силы Красной армии, получить свободу рук для отходного маневра. Иначе, по его мнению, и группа армий Юг окажется в кризисном состоянии. В заключение Хейнрици и Гаук указывают. С 15 июля начались частые атаки против 9-й армии группы армий «Центр», которая после передачи ряда своих дивизий 2-й танковой армии перешла к обороне своих позиций. Таким образом, Советы вернули себе инициативу не только в районе Орловской дуги, но и на других участках Восточного фронта. Операция «Цитадель» провалилась. Весьма характерно, что в своих воспоминаниях фельдмаршал Манштейн всю вину за срыв операции «Цитадель» пытается свалить на соседа, группу армий «Центр». При этом он не без определенного умысла скрывает от читателя, что 12 июля в полосе наступления ударной группы его войск в районе Прохоровки произошло крупное танковое сражение, в котором участвовало до 1200 боевых машин с обеих сторон, и что сражение было выиграно советскими войсками. За один день боя под Прохоровкой наступавший здесь отборный танковый корпус СС потерял более 400 танков и штурмовых орудий. Был остановлен и вынужден перейти к обороне. Неудачной была также попытка Манштейна прорваться к Прохоровке с юга другой танковой группировкой. Это, безусловно, также послужило одной из причин, вынудивших Гитлера принять 13 июля решение о прекращении операции «Цитадель». Особенно Гитлер был раздосадован оборотом, который приняли события на участке 2-й танковой армии, и, как обычно в таких случаях, стал искать козлов отпущения. В числе их оказался генерал Рудольф Шмидт, командующий 2-й танковой армией, которую он принял от Гудериана в декабре 1941 года, когда того сняли за самовольный отход с рубежа рек Оки и Зуши во время Московской битвы. С тех пор Шмидт более полутора лет командовал армией, совершавшей в августе-сентябре 1941 года бросок из-под Рославля на юг для удара по глубокому тылу войск Юго-Западного фронта и предназначавшейся в свое время для парада в Москве. Теперь эта хваленая стальная армада была признана виновницей краха операции «Цитадель». В общем-то, фашистское командование нашу подготовку к прорыву просмотрело. На третий день наступления, 14 июля, Шмидт был отстранен от должности, как не обеспечивший руководство войсками. Его место по совместительству занял командующий 9-й армией генерал-полковник Модель. В этот кризисный для группы армий «Центр» момент гитлеровская ставка объединила командование 9-й и 2-й танковой немецких армий, оборонявших Орловский выступ. Моделю подчинялись теперь все немецко-фашистские войска, находившиеся на Орловском плацдарме. Это было не случайно. Модель, которого в германской армии называли «Львом обороны», пользовался особым доверием фюрера. Вступая в командование Орловской группировкой, Модель в приказе войскам 2-й танковой армии 14 июля писал: «Красная армия перешла по всему фронту Орловского выступа в наступление. Мы стоим перед сражениями, которые могут решить все. В этот час, требующий огромного напряжения всех сил, Я взял на себя командование также и вашей, испытанной в боях армии. Цитируется по «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945», том 3, страница 279. Модель развил лихорадочную деятельность, отдавал жесткие приказы, требуя, чтобы действующие части стояли до последнего человека, а подходящие резервы интенсивно передвигались, не считаясь ни с чем. Но и лев обороны не смог остановить Красную армию. Советское командование продолжало владеть инициативой и наносило все более мощные удары по врагу. Об этом свидетельствуют факты. В их свете смешными выглядят измышления иных буржуазных историков, утверждающих, будто прекращение действий по плану операции «Цитадель» было обусловлено высадкой англо-американских войск в Италии. Эту версию опровергают и западно-германские историки Гейм и Филиппи. 10 июля Гитлер приказал продолжать операцию «Цитадель», хотя в этот день западные союзники русских высадились в Сицилии. Ему казалось еще и тогда, что победа под Курском может стать лучшим оправданием неудачи в районе Средиземного моря. Однако немецкое наступление на Курской дуге после первоначальных тактических успехов фактически застопорилось, когда советское командование со своей стороны предприняло 12 июля наступление против Орловской дуги, нацеленное в тыл 9-й немецкой армии, и тем самым начало осуществлять операцию, которая должна была выйти далеко за рамки данного района. Известно, что даже после перехода советских войск в контрнаступление, вплоть до 19 июля, гитлеровское командование продолжало упорно цепляться за свои наступательные планы. Только 19 июля в дневнике боевых действий Верховного командования Вермахта появляется запись. Из-за сильного наступления противника дальнейшее проведение «Цитадели» не представляется возможным. Замечу, кстати, что к 19 июля наша 11-я гвардейская армия продвинулась на 70 километров вглубь Орловского плацдарма врага и поставила под угрозу все коммуникации его 9-й и 2-й танковой армии. Таким образом, обсуждение вопроса о продолжении операции «Цитадель» началось 13 июля и было связано отнюдь не с высадкой западных союзников в Сицилии, а с ударами советских войск на Орловском плацдарме. Прекращено же осуществление этой операции 19 июля было также из-за нашего успешного контрнаступления и краха немецкого наступления на Курск с юга. Позже, 26 июля, на совещании в Ставке Гитлер потребовал высвободить несколько дивизий для Италии. Однако генерал-фельдмаршал Клюге решительно выступил против этого. «Я обращаю внимание на то, что в данный момент я не могу снять с фронта ни одного соединения. Это совершенно исключено в настоящий момент». «Совершенно секретно, только для командования». Страница 512. Оценивая положение своих войск, командующий группой армий «Центр» твердил Гитлеру о давлении крупных советских сил, о прорывах фронта на ряде направлений, о совершенно обескровленных соединениях. Немецкий фронт на востоке трещал по всем швам, и о переброске дивизий на запад не могло быть и речи. В течение июля с советско-германского фронта гитлеровцы не вывели ни одного соединения, ни одну часть. Наоборот, Они дополнительно перебросили сюда с запада одну дивизию. В августе с Советско-германского фронта фашистское командование сняло всего одну танковую дивизию, но вместо нее уже в сентябре сюда прибыло с запада 9 пехотных и 4 резервные дивизии, а в октябре 3 танковые и 3 пехотные дивизии, а также одна пехотная бригада. Таким образом, отнюдь не высадка союзников в Сицилии повлияла на успешное для советской стороны развитие событий под Орлом, Белгородом и Харьковом. Напротив, разгром врага в Курской битве облегчил действия англо-американских войск в Италии. Завоевать господство в воздухе еще не значит обезопасить себя от авиационных налетов. Стремясь задержать наше наступление, враг не жалел ни самолетов, ни летчиков. Гитлеровское командование направляло к нашим позициям десятки, сотни бомбардировщиков в надежде, что хоть часть из них сумеет прорваться. Нашим истребителям и артиллеристам-зенитчикам работы хватало. Тем более, что линия фронта у нас растянулась, все ее надежно не прикрыть, да и от своих аэродромов мы изрядно удалились. И у нас бы неминуемо были серьезные потери от вражеских бомбардировщиков, если бы не героизм советских летчиков. 14 июля мы, затаив дыхание, следили за воздушным боем над поселком Дударовским, северо-западнее Болхово. 40 юнкерсов приближались к нашим позициям. Тревожные возгласы «воздух» заставили бойцов искать укрытие. И тут навстречу вражеской армаде устремилась шестерка краснозвездных «Яков», которые патрулировали над этим районом. 6 против 40. Юркие маленькие самолеты врезались в строй вражеских бомбардировщиков, и тот распался. Яростно стрекотали авиационные пушки. С истошным воем падали на землю объятые пламенем юнкерсы. 1, 2, 3, 6. Пехота забыла об укрытиях. Все смотрели в небо и ликующим «Ура!» встречали каждый сбитый юнкерс. Не выдержали нервы у фашистских летчиков. Сбросив бомбы на свои войска, они в беспорядке ретировались. Шестерка наших ястребков продолжала патрулировать над заданным районом. На КП армии не смолкали телефоны. Командиры стрелковых и танковых соединений просили наградить отважных летчиков. Так бывало часто. Пользуясь правом, предоставленным мне, я наградил уже многих летчиков и чаще просил об этом командующего воздушной армии. Вот и сейчас связался с генералом Громовым. «Кто у вас дрался сейчас под Дударовским?» Генерал ответил, что шестерку истребителей возглавлял майор Буянов. «Передайте им благодарность военного совета армии и примите сердечную просьбу пехоты достойно наградить героев». Мы расширяли полосу прорыва. 15 июля на правом фланге армии дивизии 16-го гвардейского корпуса выбили противника с рубежа реки Ресета, форсировали ее и во взаимодействии с войсками 50-й армии овладели селом Клинцы. В последующие 2 дня гвардейцы расширили плацдарм на западном берегу. Теперь мы более или менее надежно прикрыты с запада. Задачу свой корпус выполнил, и я приказал перебросить его 31-ю гвардейскую стрелковую дивизию на Хатынецкое направление. А в полосе 8-го гвардейского корпуса продолжались упорные танковые бои. Стрелковым частям во взаимодействии с 5-м танковым корпусом удалось фланговым ударом овладеть деревней Ягодная. Пусть читателя не удивляет, что я нередко повторяю названия одних и тех же населенных пунктов. Многие из них нам приходилось брать по нескольку раз. Случалось, танкисты ворвутся в село, разгромят вражеский гарнизон и умчатся дальше, чтобы выполнить свою задачу. А враг подтянет силы и вновь займет село. Нашим подошедшим частям снова приходилось выкуривать оттуда гитлеровцев.